Глава третья. За месяц до того, как все произошло, у меня разболелся верхний коренной зуб. Сначала слабо, вроде покалывания булавкой или как от укуса уховёртки. Я попыталась разглядеть зуб в зеркало, оттянула щеку пальцами и осветила фонариком мобильника десну. Болело где-то в глубине. Я видела розовую плоть, ряд зубов, сгустки слюны. Все, кроме больного зуба. Затем боль постепенно унималась. Я забывала о ней и просто жила дальше. И моя жизнь и сама была так себе, вроде покалывания булавкой или укуса уховёртки. Однако через несколько дней боль перестала уходить и впилась в челюсть, как толстый желтоватый клещ, которых приходится выдергивать из кожи кошек, действуя с силой, но спокойно. Боль пронзила моё небо и достигла глазниц. Проведя языком по зубу, я ничего не почувствовала. Ни горького привкуса гноя, ни мягкой плоти воспаления, ни дупла. Тщетно ощупывала пальцами полость рта в поисках воспаления или гнойника, прикасалась к коренному зубу, пытаясь найти скол треснувшей эмали, но ничего объясняющего причину такой жуткой боли не обнаружила. Бабушка внимательно глядела на меня каждый раз, когда я закрывала глаза, стонала и прислонялась к стене или к дверному косяку, не в силах сдержаться. Она молчала, но мои страдальческие мимика и жесты не ускользали от ее пристального взора. Я чувствовала ее взгляд на себе даже из-за закрытой двери. Когда совала пальцы в рот, пытаясь разглядеть что-либо в зеркале ванной комнаты. Иногда мои пальцы проникали так глубоко в горло, что ощущалась мягкая плоть. И это вызывало отвращение и рвотные позывы. И я сдерживала их как могла. И одновременно слышала, как старуха приближается к ванной. Как ее голова трется о дверь, а дряблое морщинистое ухо прижимается к покрытому лаком дереву. О, как противно ее ухо из дряблой плоти, на мочку которого я не могла заставить себя взглянуть, потому что когда-нибудь и у меня будут такие же. Нестерпимая боль усиливалась. Казалось, голова моя полна стекла, полна ножниц. Я позвонила домой семейству Харабо и сообщила хозяйке, что заболела и не смогу сегодня присматривать за ребенком. Сеньора сказала: «Не беспокойся, выздоравливай». Хотя по ее тону было ясно, что она уже обдумывает, сколько вычесть из моего заработка. У нас не было денег на дантиста. Да и дантиста у нас в деревне нет. Тут вообще ничего нет, кроме полуразрушенных домов и полумертвых жителей. Правда, в соседней деревне все это разваливается помедленнее, и там можно все-таки удалить зуб. Я купила в аптеке без рецепта самые сильные обезболивающие. Но уже на следующий день пришлось удвоить рекомендованную дозу. Боль не исчезла. Однако мне было безразлично, поскольку окружающее уплывала от меня. Даже взгляды старухи. Даже ее уши. Когда слабость, вызванная лекарствами, на время покидала меня, я вставала с кровати и бродила из комнаты в комнату. Наш дом заволокло туманом. Иногда туман был такой густой, что я с трудом различала предметы на расстоянии вытянутой руки и натыкалась на них. И тогда боль на какое-то время растекалась из зуба по всему телу и перекочевывала в ступню, колено или бедро, где вскоре появлялся темный-притемный синяк. А иногда туман расступался передо мной, и в такие дни я могла видеть призраков, глядящих на меня из-за дверных косяков и с верхних ступеней лестницы. Никогда. Ни прежде, ни после. Я так много этих теней не видела. Но бабка говорит, после войны их было еще больше. Что ж, в это я верю, но в разное другое нет. Она меня обзывает лгуней, а сама помнит только то, что ей выгодно. Старуха принялась ходить за мной по всему дому. Я вставала с постели, и она шла за мной по коридору, наблюдала, как я натыкаюсь на мебель, касаюсь стен руками и на ощупь спускаюсь по лестнице. Видимо, ожидала, что я вот-вот упаду. Следила за мной днем и ночью, даже когда я спала. Стояла у изголовья моей кровати, караулила наподобие змеи или скалопендры, затаившейся среди скал. Однажды ночью я вдруг проснулась. Вечером я приняла те же таблетки, что и в предыдущие дни. Но приступ боли почему-то разбудил меня. Я увидела старуху, едва открыв глаза, и сразу ощутила ее холодные костлявые пальцы у себя во рту. Она склонилась надо мной, ощупывая мои дёсны, язык, зубную эмаль. Копалась у меня внутри обеими руками, всеми пальцами, грубо, как мясник. Заметив, что я открыла глаза, выдернула пальцы, вытерла слюну о ночную рубашку, медленно подошла к своей кровати и улеглась. Мне захотелось вскочить, схватить ее за волосы, вытащить из постели и наорать на нее. «Что ты со мной сделала, злобная ведьма?» Но вдруг у меня закружилась голова. Действие боли утоляющих вернулось, и все вокруг снова обмякло. Я едва могла двигаться и даже держать глаза открытыми. Попыталась не заснуть, потому что очень не хотела, чтобы старуха опять копалась у меня во рту. Но мне это не удалось. Проснулась я не скоро, ближе к вечеру. Простыни прилипли к телу, волосы спутались и слиплись на лице. Я уже так привыкла к боли, что мне стало безразлично, есть она или нет. Поэтому потребовалось несколько минут, чтобы убедиться. Ее больше нет. И теперь я не чувствовала ничего такого, даже малейшего неудобства. Встала с кровати, открыла дверь спальни и тотчас же ощутила тошноту. Почувствовала, что меня вот-вот вырвет, хотя было нечем, ведь я несколько дней не могла заставить себя глотать похлебку из-за внезапно охвативших меня боязни и отвращения, усугубивших обычное отсутствие аппетита. В коридоре туман рассеялся, и лишь злоба и обида прилипли к стенам и полу, как струпья. Я принялась искать старуху по всему дому. На кухне на огне стояла кастрюля, но бабушки не было. Не было ее ни в одном из укрытий. Сундук пуст, а шкаф полон банок с консервированными овощами, которые она, видимо, успела изготовить, пока я лежала без сил. Под кровать я заглядывать не стала, чтобы никого там не беспокоить. Но и там ее явно не было. Оттуда выглядывали туфли с потертыми носками и стоптанными каблуками. Я открыла входную дверь и вышла во двор. Солнечный свет заставил меня закрыть глаза. Я уже сбилась со счета, сколько дней не выходила на улицу. Откинула спутанные волосы с лица и уселась на скамейку. От меня воняло потом и болезнью. Я опять исхудала. Кожа до кости. Я ощупывала ребра, когда послышались шаги. В нескольких метрах от калитки внутреннего дворика на грунтовой дорожке, ведущей к нашему дому, стояла девушка. На ней были джинсы с высокой талией и белая футболка с короткими рукавами. Волосы у нее были темные и прямые, почти по пояс. Она выглядела подростком. Ей было не больше 17-18 лет. Она стояла далеко, так что я не смогла разглядеть ее лицо. Но оно показалось мне знакомым. В этой чёртовой деревне все друг друга знают. Но девушка явно была не из этих мест. Или, по крайней мере, не из этих времён. Она выглядела потерянной, будто забыла, куда шла. Незнакомка повернулась и сделала пару шагов, но снова остановилась и огляделась, не в силах принять решение. Казалось, она не просто заблудилась, а ищет что-то, чего никак не может найти. Или вовсе забыла, что искала. Я подошла к калитке спросить, не нужно ли ей чего, и предложить хотя бы стакан воды, поскольку солнце пекло немилосердно. Однако сказать ничего не успела. Девушка стала удаляться от нашего дома и вскоре скрылась за углом. А я пошла домой, чтобы принять душ, смыть с себя грязь и пот. Развернувшись, я тут же заметила новую картинку на виноградной лозе. Святой Себастьян, привязанный к столбу, с пронзёнными стрелами, телом и головой, был красив, как цветущая гортензия или извергающийся вулкан. Его лицо было искажено болью, плоть истерзана ранами, торс измождён мучениями, платок едва прикрывал мужской орган, а взгляд молил небеса о пощаде или, быть может, об облегчении, а то и о мести, которой не суждено свершиться. «О, смотрю, тебе уже лучше!» — воскликнула бабушка, неслышно открыв калитку и появившись за моей спиной. Она тащила полную сумку Мангольда, ногти на руках были чёрные от грязи, однако туфли блестели, будто только что начищенные. Старушка взглянула на картинку, потом на меня и изрекла. «Святой забрал твою хворь». «Похоже на то», — ответила я, чтобы хоть что-то сказать. С подобными её словами я обычно соглашаюсь, хотя и не верю им. «Святой Себастьян избавляет от болезней и забирает чуму», — продолжила она, и тут меня охватила ярость. «Какая ещё чума должна явиться извне хуже той, что у меня внутри?» — сплюнула я. И старуха уставилась на меня каким-то особым взглядом, что вызывает ужас у деревенских. Им кажется, что она видит их насквозь, до самых кишок. В ту пору я тоже очень боялась этого взгляда. Но после случившегося уже не боюсь. Когда я вышла из душа, бабушка налила две миски похлёбки. Помешав ложкой, я убедилась, что на дне нут. Я проголодалась так сильно, что былое отвращение исчезло. И я никак не могла насытиться. Доев остатки, я снова наполнила миску. А на третий по счёту почувствовала тошноту с голодухи. Однако продолжала хлебать. Тогда-то я и ощутила во рту нечто вроде твёрдой гладкой кости, о которую скользнули мои зубы. Выплюнув непрожёванную еду в тарелку и окунув туда пальцы, попыталась это нечто извлечь. Оказалось, зуб целиком, с коронкой и корнем, без признаков дупла и сколов. Я провела языком по дёснам и почувствовала. На том месте, которая болела все эти дни, теперь зияла дыра. «Твоя мать утверждала, что наш дом плохо действует на зубы, и они выпадают», — сказала бабушка и встала, чтобы отнести свою миску в раковину. «Знаю, ты говорила мне не раз», — ответила я, не глядя на неё, чтобы не ляпнуть что-нибудь злобное. «Но ты же мне не верила», — ответила она, и только теперь я взглянула на неё. Старуха не единственная, кто умеет видеть людей насквозь. Я обнаружила и у себя это свойство, пока работала в доме Харабу. Я смотрела на них и видела ярость, разочарование и зависть, накопившиеся у них в крови. Я разглядела это даже в их сыне, хоть он и был еще маленький. «Моей матери нравилось здесь жить?» — спросила я бабушку, и она ответила «да», как бы завершая разговор. Но я и тут почуяла ложь, как желтое пятно на дне глаза. «Она когда-нибудь признавалась тебе, что хочет уехать?» — снова спросила я. И тут заметила, что бабушкино тело тоже начинает наливаться ненавистью. «Твоя мать отсюда не уехала. Ее забрали». «Я и сама это знаю. Но она была молода и, должно быть, хотела учиться, жить в другом месте, уехать из этой сраной деревни, уйти из этого дома, от тебя уйти. Я дала волю словам, как тот, кто годами копит обиду, застрявшую в горле, и, наконец, выпускает ее наружу. И подумала, что теперь старуха набросится на меня, схватит за волосы и вонзит ногти в тело. Однако она этого не сделала. Я видела в ней такое желание, но одновременно упадок и уныние. Она убрала со стола салфетки, потом хлеб и положила его в хлебницу. «Ты так и не поняла», — бросила она, повернувшись ко мне спиной. «Чего именно?» — спросила я, зная, что теперь-то и царапины, и таскание за волосы неизбежны. Ведь если дразнишь старуху, нечего надеяться, что она не набросится на тебя. Но она сдержалась. И я уловила в ее голосе лишь уныние и немного злости. Совсем чуть-чуть. Когда она ответила, что из этого дома никто не может уехать. В ту ночь я почти не спала и непрерывно водила языком по дырке от зуба. Ткань десны была мягкой, еще не зажила. Я потрогала пальцами поочередно все зубы, чтобы проверить, не шатаются ли они. Не будет ли такого, что я проснусь, а они все выпали. И мне придется выплюнуть их все в ванной. А скольких зубов лишилась моя мать, раз она так говорила? Сколько коренных она находила в похлебке, на подушке и в раковине? На следующее утро меня разбудил скрежет открываемой калитки. Я решила, что сегодня бабушка рано вышла из дома. Но, сев в кровати, увидела, что она тоже еще в постели. Тогда я встала и выглянула в окно. К нам почти никто никогда не приходит, особенно в такую рань, потому что это время сожалений или надежд, а не тоски. В такие часы либо со стыдом вспоминаешь прошедшую ночь, либо радуешься наступившему утру. А день еще не завладел тобою. Немного времени у тебя пока есть. К нам приходят только тогда, когда уже перепробовали все в течение дня, недели и даже года, и остается лишь попросить старуху, чтобы помолилась святым или усопшим. Без разницы. Просители верят, что те ее слышат, но не знают, что на самом деле они с ней разговаривают. Во дворе стояла девушка, которую я видела накануне днем. Одета она была точно так же и выглядела такой же потерянной. Стояла спиной к дому, словно не была уверена, что пришла в нужное место, или не решалась уйти. Мне опять показалось, что я ее откуда-то знаю. Но откуда же? Казалось, вот-вот вспомню, но нет. Я потихоньку вышла из комнаты и спустилась вниз. Открыла входную дверь, раздвинула портьеры и шагнула во двор. Он был пуст. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы спуститься и выйти. Но девушка исчезла. На улице ее тоже не было видно. Грунтовая дорога была пустынной, как почти всегда. За такое короткое время она не могла даже добежать до поворота. И, вероятно, где-то спряталась. Открыв калитку, я выглянула наружу. Нет. На пустыре спрятаться совершенно негде. Там только камни да чертополох. Терновник и выжженная солнцем истощённая земля, давно отдавшая людям все, что могла. Я вернулась во дворик, и когда подняла голову, чтобы поправить занавеску, увидела возле окна спальни старуху, которая, не мигая, глядела на меня. Заприметила ли она девушку? Гложет ли ее то же самое чувство, что девушка ей знакома, но непонятно откуда, что она вот-вот вспомнит ее имя, но оно ускользает, утекает. Войдя в дом, я сразу же заперла дверь. Атмосфера в помещении стала густой и тяжелой. Температура воздуха разом поднялась на несколько градусов. Деревянный потолок заскрипел, и дом наполнился шумом, похожим на шум линии высоковольтной электропередачи, трамвая или на гул рельсов от приближающегося поезда. На втором этаже слышался скрип мебели, петель, чьих-то торопливых шагов взад-вперед. Они то замирали, то возобновлялись. Я подошла к лестнице, чтобы подняться на второй этаж и найти бабушку. Но как только встала на первую ступеньку, все внезапно остановилось и умолкло. В доме воцарилась тишина, будто в ожидании чего-то неизбежного и близкого. Потом раздался стук в дверь. Два удара костяшками пальцев. Я вернулась ко входу и повернула ручку. В дверном проеме, уставившись в портьеру с потерянным видом, стояла та самая девушка-подросток. Впервые увидев ее лицо вблизи, я сразу поняла, почему оно казалось мне знакомым. Ведь я видела его на фотографиях сотни раз. Это была моя мать.